Оказаться практически запертой в лесу, в горах, среди заброшенных домов, без возможности выбраться с кучкой незнакомцев — такого кошмара Ирен Милф не представляла даже в самых больных фантазиях, хотя она, как никто другой, умела накрутить любую ситуацию до катастрофы. Но еще более жутким было то, что она не помнила практически ничего из вчерашней ночи. Кроме того, что точно провела несколько часов с тем мужчиной, бывшим военным. Кажется, его звали Логан, которого сегодня утром нашли мертвым, задушенным у себя в постели. Она не могла убить. Разве был повод? Или могла? Голова раскалывалась. В надежде собрать воспоминания в более или менее связанную картину, Ирен удалось вспомнить, как он подошел к ее машине, когда девушка только приехала в поселок. Это само по себе казалось странным. Откуда там взяться еще кому-то? Но Логан, все-таки так его звали, сказал, что приехал сюда с подругой, но она отдыхает или вроде того. Слово за слово. Ей стало страшно оставаться со своими демонами наедине и вспоминать ту ночь, после которой она так же, как и сейчас, совсем ничего не помнила. А он мучился от скуки. Идеальный план в такой ситуации — напиться и разболтать друг другу секреты, как разбалтываешь самое потаённое случайному попутчику в поезде. Но что-то пошло не так. Ирен запахнула плотнее теплую куртку, поёжилась под налетевшим порывом ветра, растрепавшим и без того спутанные волосы. Она проснулась совсем недавно из-за настойчивого стука в дверь. На пороге стояла молодая женщина, представившаяся как Энди. Она рассказала и про труп, и про то, что подозреваемая, наверное, та самая подруга Логана, сбежала в лес, и мужчины ушли ее искать. «Мужчины? Сколько же их тут?» Сильно кружилась голова. Хотелось чего-нибудь выпить покрепче, забыться сном и, проснувшись, понять, что это только больные фантазии. Энди сказала, что ходит по домам, смотрит, кто еще есть в поселке и собирает еду, воду, любые теплые вещи и все, что может пригодиться, чтобы выбраться отсюда или дождаться помощи. Ведь хоть кого-то из них будут искать. Ирен не очень хотела этого, но предложила помочь, и они разошлись в разные стороны. Солнце висело низко, касалось верхушек деревьев. Скоро стемнеет. До сих пор не получилось найти что-то полезное, только зря потратила время. Зато у дома номер 3 девушка заметила машину, припаркованную на заднем дворе, за сараем. Наверное, это машина той самой подруги Логана, которую все ищут. Интересно. Ключи от машины, сумочка с обычными дамскими мелочами, пара бутылок воды и несколько шоколадных батончиков нашлись в доме. Там же лежали документы на имя Эвелин Стюарт и сотовый телефон. Подумав, что уже сделала достаточно, Ирен завалилась на продавленный диван, покрытый подозрительными пятнами и укрытый сверху накидкой с автомобильного сиденья. Телефон заблокирован, но по отпечаткам пальцев оказалось нетрудным вычислить код, тем более он совпал с датой рождения хозяйки — 12-11. Симпатичная. С привычной женской ревностью подумала Ирен, разглядывая фотографии незнакомки. Длинные волосы темно-русого цвета, выразительные, чуть приподнятые кверху внешними уголками глаза, маленький шрам над бровью, умело замаскированный косметикой. Моменты, где она смеялась, путешествовала, целовалась, танцевала, навсегда застыли в цифровом мире, который не имел ничего общего с реальностью. В реальности у Эвелин было убийство, темный лес и охотящиеся за ней преследователи. Ее даже стало чуточку жалко. Глаза слипались, голова болела чуть меньше. Решив, что никто все равно не узнает, Ирен разорвала обертку шоколадного батончика, подвинула поближе бутылку воды и открыла переписку. Читать чужие сообщения было волнительно и немного стыдно. Словно ты делаешь что-то предосудительное, вроде секса в мужском туалете ночного клуба, и каждую секунду ждешь, что кто-нибудь зайдет, и кто-нибудь обязательно заходит. В списке диалогов светилось несколько имен, большинство из них — женские, наверное, подруги. Некто под записью «Колин» с жаркой любовной перепиской. Ирен подумала, что это муж, но пролистала дальше и нашла переписку с неким Брайтоном Стюартом. Кроме «Во сколько тебя ждать» и «Что закажем на ужин», здесь не нашлось места пошлостям вроде «Люблю», «Целую», «Скучаю». Съеденные бытом отношения, не иначе. Чувство жалости к незнакомке только росло. Паршивая должна быть жизнь, когда постоянно приходится что-то скрывать, украдкой целовать любимые губы, стоять долго под душем, чтобы смыть запах чужого тела, пытаться найти время между работой и обедом, чтобы наспех заскочить в близлежащий к офису мотель, один из тех, что сдаются на час. Ей все это было чуждо. Ирен никого не любила и никому не принадлежала. Ей незнакомы эти проблемы, но она могла их понять. Среди незнакомых имен, разных судеб, скрывающихся за именами и фамилиями, затерялся диалог, собеседник которого отсутствовал в телефонной книжке и был отмечен длинным набором цифр телефонного номера. Такие переписки есть у каждого. Менеджер магазина, случайный неудаленный спам, удаленные контакты. Люди из прошлого, которых нет смысла впускать в личную жизнь, а добавить в черный список как-то стыдно. Открыв диалог, Ирен увидела лишь несколько сообщений и уже собиралась закрыть, как поняла, что наткнулась на золотую жилу. Вот оно, ее спасение. Вот он, мотив для убийства. «Привет, это Логан. Я видел тебя сегодня ночью на парковке. Не хочешь поговорить об этом?» «Логан, это не то, что ты думаешь». «Правда? А мне так не кажется. Я знаю, что я видел». «Чего ты хочешь?» «Поговорить. Я еду в поселок. Приезжай». Пальцы задрожали, телефон выпал из рук и больно ударил в грудную клетку. «Эвелин, что ты натворила?» Жалость сменилась отвращением и облегчением. Даже если кто-то видел Ирен с Логаном, никто не сможет найти лучший мотив для убийства, чем грязный шантаж. А то, что ее случайный любовник оказался грязным шантажистом, увидевшим что-то противозаконное, можно не сомневаться. Телефон молчал второй день. Маленькие черточки, показывающие наличие связи, сплюснулись и превратились в тоненькие точки. Непривычно было провести несколько дней в молчании, пока не добралась до заброшенного поселка, но еще непривычнее и более того неприятнее было обнаружить возле старого родительского дома припаркованную машину, в которой спала незнакомка. Сегодня же с самого утра и до позднего вечера приходилось выдерживать еще и общение, чего Кэрри, любившая работать в одиночестве, а вечера проводить только с мужем, едва могла терпеть. Да и не хотела. К 11 утра уже хотелось на все плюнуть, прыгнуть в машину и уехать. Болтать по дороге с отцом, точнее, слушать бесконечные пересказы. Неинтересные и заезженные. Похоже, старые пластинки, зато привычные. Но уже в полдень странная соседка, назвавшаяся Грейс, прибежала с новостью. Мост обрушился, и они теперь отрезаны от мира. Оптимизма это не добавляло, но расстраиваться Кэрри не спешила. Паникёр из нее не получался никогда. Просто потому, что голова всегда была занята самым важным — здоровьем единственной дочери, которую практически с самого рождения мучили дикие боли. Теперь весь мир сосредоточился вокруг запертой двери подвала, которую она силилась открыть с самого утра, но пока безуспешно. Вырвать навесной замок получилось с трудом, но привлекать кого-то из мужчин или ставить в известность соседку в планы не входило. Привычка. Дурацкая, но стойкая. Все делать самой и желательно без посторонних глаз. Да и к чему они? Если порой приходилось идти на такое, о чем не знал даже муж. И слава богу. Дверь поддалась только к вечеру, когда появилось достаточно свободного времени. Грейс унеслась куда-то, и Кэрри осталась предоставлена сама себе. Белый круг света фонарика выхватил узкие деревянные ступени. Лестница довольно крутая, но держаться за стены не хотелось. Они были увешаны паутиной и заляпаны чем-то темно-красным, так что желания придерживаться за них рукой не возникло. Лучше сломать себе шею. Шутка, конечно. Спустившись в самый низ, Кэрри осмотрелась. Глаза чуть привыкли к темноте. Немного света проникало через узкое, сантиметров в 20, окошко под самым потолком. Стекло разбито, на полу увалялись осколки. Здесь было прохладно, и явно чувствовались потоки ледяного воздуха, так что привычных запахов затхлости и заброшенности не было. Или так только казалось. В конце концов, почти сутки она провела практически в таких же условиях. В пыльном, давно не проветриваемом доме. И могла просто привыкнуть. Подвал уставлен стеллажами с нагроможденными на узкие полки коробками. Того и гляди, свалится, похоронив под собой того, кто посмел нарушить их покой. Жутковато было смотреть на эти частицы чужой жизни, вырванные с корнями и никому не нужные. Тут пылились старые игрушки, ватные одеяла, поломанные машинки, зачитанные до дыр книги, чьи-то дневники, ставшие слишком маленькими детские вещи. Люди вырастали из вещей, как вырастают из одежды и обуви, и навсегда сбрасывают, как змеи сбрасывают кожу. Обновление. Трансформация. Разве мог кто-то подумать, что в этом бедламе будет храниться заветная потрёпанная записная книжка с картонной красной обложкой с загнутыми углами? В неё отец тщательно записывал всё, чем бесконечные врачи и знахари пытались лечить маму, чтобы ничего не перепутать и не забыть. В ней, возможно, таится сокровище, способное помочь многим людям избавиться от боли. Первый стеллаж смотреть не имело смысла. Коробки подписаны незнакомой фамилией, и Кэрри пошла дальше, вглядываясь в брошенные здесь останки прошлого. Такое чувство, что гуляешь среди могил. Луч фонарика ползал от самого пола до украшенного паутиной потолка и возвращался назад, пока не наткнулся на то, что никак не ожидаешь увидеть в подвале частного дома, если только это не дом из фильма ужасов. Кэрри замерла. Что это? Привычно открыла рот, чтобы позвать мужа, но осеклась. Его тут нет. Он далеко. «Мать твою!» — пробормотала она. «Твою мать!» Перед ней, свернувшись в позу эмбриона, лежал почти полностью разложившийся труп. На костях видны следы зубов. Их глодали крысы. Ошмётки плоти, засохшей и сгнившей, прилипли к одежде, джинсам и футболке, цвет которой определить не представлялось возможным. Ткань пропитана кровью. Судя по костям, это могла быть девушка или ребёнок, скончавшийся больше 2 лет назад. Зрелище не для слабонервных, но Кэрри насмотрелась всякого. Приходится, когда заведуешь большой испытательной лабораторией. Рядом со скелетом лежал мобильный телефон. Человек держал его в руке, когда умирал. Кэрри присела, аккуратно подняла кусок пластмассы, повертела в руках. Он был полностью разряжен, но с виду целый, только неглубокие царапины по корпусу. Наверху, прямо у дома, раздались голоса. Не желая, чтобы ей мешали искать то, зачем она сюда приехала, Кэрри вбежала вверх по лестнице и едва успела закрыть за собой дверь в подвал, как на пороге появилась Грейс. «Кэрри, мы хотим собраться вместе. В здании администрации надо... обсудить, наверное». Пришлось на время забыть о подвале, о скелете в чьём-то чужом шкафу, о возможности найти, наконец, тетрадку с красной обложкой. «Надо бы зарядить телефон этой бедняжки». Мелькнула последняя мысль, и Кэрри захлопнула за собой дверь.